Христос воскресе. Ни в одном другом из своих утверждений не встречает христианство такого отрицания, недоверия, насмешки, как именно в этом утверждении. В утверждении, что Христос воскрес, что в истории человечества, в истории мира, и пускай только в одном хотя бы человеке, но смерть была побеждена. Или, как писал апостол Павел, поглощена победой, поглощена жизнью. Это отрицание, это недоверие, это насмешка начались с самого начала. По рассказу книги «Деяния апостольских», одного из самых ранних христианских документов, когда апостол Павел пришел в Афины, тогдашний центр образования, науки и философии, его встретили сначала с интересом и с уважением. Ему позволили выступить на Аэропаге, то есть в собрании самых знаменитых философов и ученых тех дней. Его готовы были выслушать с вниманием. И пока он говорил о Боге вообще, его и слушали. Но вот он дошел до главного, огненного средоточия своей веры. Он стал говорить о восстании Христа из мертвых. И тут почтенные философы и ученые засмеялись, сказали ему: «Ну, об этом мы послушаем завтра». И прекратили собрание, твердо уверенные, конечно, что такой чепухи они ни завтра и ни в какой другой день слушать не будут. И вот этот смех, эта насмешка продолжают, кажется, звучать и в наши дни. И смеются тут с разных, так сказать, позиций. Афинские философы и ученые были людьми религиозными. Именно греческая философия и величайший ее представитель Платон выносили и философски как бы обосновали идею бессмертия человеческой души. И многим доказательство это кажется убедительным и поныне. Но, как это не покажется с первого взгляда странным, именно потому, что эти греки так твердо верили в бессмертную душу, именно потому им и казалась проповедь о воскресении такой чепухой, такой бессмыслицей. Веками они старались убедить и себя, и других, что тело и материя, что вся эта жизнь только темница, тюрьма, в которой томится, жжа освобождения, эта бессмертная душа. Веками они старались доказать, что смерть — это и есть желанное освобождение. Веками они прививали человеческому сознанию презрение к грубой материи, к телу. И вдруг какой-то никому неизвестный проповедник на ломаном греческом языке утверждает, что истина не в бессмертии души, а в воскресении вот этого самого тела, и что смерть — это последний враг, который должен быть уничтожен и раздавлен. И это было так неслыханно, так шло наперекор всему, что выносила греческая философия и греческая религия, что так прекрасно доказал Платон в своем доселе знаменитом диалоге «Фейдон», что на все это они даже не рассердились, а только рассмеялись. Об этом сказали они: «Мы послушаем в другой раз». Это было таким образом отрицание воскресения с позиции идеалистических, от своеобразного презрения к миру и к материи, от перенесения всей религии на некий бестелесный, идеальный, вечный и духовный мир. Очевидно, что для такого мироощущения воскресение только и могло казаться бессмыслицей и абсурдом. Потом, уже ближе к нам, сам этот идеализм оказался развенчанным. Теперь над ним начали смеяться, его стали отрицать. Во имя чего? На этот раз во имя обратной крайности, крайности материалистической. Это было отрицание прежде всего самой души, про которую идеализм утверждал, что она бессмертна. Отрицание всего духовного, не поддающегося чувствам, не поддающегося эмпирическому опыту. И поскольку материя знает только смерть, знает только вечный закон разложения и исчезновение всего индивидуального и личного. Тут снова раздался смех. Снова было отвергнуто с презрением и пренебрежением воскресения. Итак, двойное отрицание. Отрицание со стороны тех, кто хочет только духа и потому не хочет материи. Отрицание со стороны тех, кто хочет только материи и потому не хочет духа. Идеализм и материализм, отрицающие друг друга, но вместе, как бы единым фронтом, отрицающие воскресение. И вот веками идет эта игра в прятки. Веками качаются эти качели от идеализма к материализму, а потом снова от материализма к идеализму. А между ними, как неподвижная, вечная и вечным светом озаренная скала, возвышается христианство, про которое с самого начала и было сказано, что оно для евреев соблазн, а для греков безумие. И спокойно, и твердо убеждает, что и дух, и материя одинаково от Бога, одинаково Божьи, и что поэтому разделение их в смерти зло и трагедии и грех, и что космическая цель, что весь замысел Божий о мире и есть как раз воскресение. Дух, торжествующий в материи, материя, пронизываемая духом. Смеются одни и исчезают во тьму. Смеются другие и тоже исчезают во тьму. Вчерашние философии вызывают смех сегодняшних школьников, а завтра смеяться будут над тем, кто с напыщенной важностью провозглашает истину сегодня. А верующие, все освященные пасхальной радостью, как бы не слыша этого смеха, тихо, почти неслышно, говорят: «Христос воскресе!» Но эти почти неслышные в грохоте мира слова оказываются громче, неистребимее, тверже, чем слова приходящей мирской мудрости. И не было еще за 2000 лет того, чтобы в ответ на эти слова не раздалось в ответ ликующее: «Воистину воскресе!» Действительно, как сказано в Евангелии, которое мы читаем в лучезарную пасхальную ночь: «Свет во тьме светит, и тьме его не объять».